Псалом 103. Прославь, душа моя, Господа! Господи мой Боже, Ты очень велик, Ты облачен в славу и величие, Ты покрываешь себя светом, как одеждою. Небеса простираешь, как занавес, и устанавливаешь над водами свои небесные чертоги. Облака делаешь своей колесницей, ходишь на крыльях ветра. Ты делаешь ангелов своих ветрами и слуг своих языками пламени. Землю ты утвердил на ее основании, чтобы никогда не пошатнулась. Бездною, как одеянием, покрыл ее, воды стояли выше гор. Но отступили воды от окрика твоего, при звуке твоего грома они поспешили прочь. На горы поднялись, а после спустились в долины, в место, которое ты назначил для них. Ты поставил им предел, который не смогут перейти, и землю вновь не покроют. Ты посылаешь реки в долины, они текут между горами. Они поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют там свою жажду. У воды гнездятся небесные птицы, из ветвей подают свой голос. Ты поешь холмы из своих небесных чертогов, земля насыщена плодом твоих дел. Ты растишь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы он производил пищу из земли, вино, веселящее сердце человека, и масло, от которого светится лицо его, и хлеб, укрепляющий его сердце. Насыщены деревья Господни, ливанские кедры, которые он насадил, на них птицы вьют свои гнезда, ели — жилище аисту. Высокие горы — убежище для диких козлов и скалы для доманов. Он поставил луну для указания месяцев. Солнце знает, где ему заходить. Ты простираешь тьму, и наступает ночь, в которой бродят все звери лесные. Молодые львы рычат о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, они собираются вместе и ложатся в своем логове. Выходит человек на свою работу и трудится до вечера. Господи, как многочисленны Твои дела! По Своей мудрости Ты все сотворил. Земля полна Твоих созданий. Вот море, богатое и пространное, в котором нет числа пресмыкающимся, животным малым и большим. В нем плавают корабли, там Левиафан, которого Ты сотворил, играть в нем. Все они ожидают от Тебя, чтобы Ты дал им вовремя их пищу. Ты даешь им, они принимают. Открываешь свою руку, насыщаются. Если скрываешь свое лицо, они в смятении. Когда отнимешь их дыхание, умирают они и возвращаются в прах. Пошлешь свой дух, и они сотворены, и Ты обновляешь лицо земли. Да будет слава Господня вовеки, да возрадуется Господь своим делам. Он смотрит на землю, и трепещет она, прикасается к холмам, и дымятся они. Буду петь Господу, пока я жив, воспою хвалу моему Богу, пока существую. Да будет приятно ему размышление мое. Буду радоваться, Господи. Пусть исчезнут грешники с лица земли, и не будет больше беззаконных. Прославь, душа моя, Господа! Аллилуйя!